Глава 7. Объяснительная записка. Сегодня днем я не пошел домой сразу после школы. Вместо этого мы с одноклассниками играли в прятки в уличном саду и исследовали дом с привидениями. По неосторожности я был пойман директором. Подумав немного, я все же почувствовал, что писать так будет неуместно, поэтому вычеркнул слова «по неосторожности». Однако перечеркнутый текст под горизонтальной линией был хорошо виден, поэтому его пришлось полностью закрасить. После того, как директор поймал нас, он нас пожурил, и это заставило меня осознать, что мы поступили неправильно. Я полон решимости исправиться в будущем, впредь соблюдать школьные правила и обещаю больше не задерживаться на улице после школы. Пожалуйста, учитель, проконтролируйте меня. Ученик 5 класса Ся Ядзюнь. Я убрал шариковую ручку и достал из пенала перьевую с сине-черными чернилами. «Все нормально?» — с тревогой спросил лабрадор. «Не подгоняй меня», — рассердился я. «Если не так напишу, ты будешь за это отвечать?» Но монитор тоже переживал за время. «Через 15 минут утреннее чтение», — сказал он. «Ладно». Я отмахнулся, не думая, концентрируясь и расслабляясь, накапливая энергию через глубокие вдохи. Мои руки были твердыми и податливыми, а мысли растеклись повсюду. Одним росчерком пера на бумаге появилась подпись моего отца. Легкие и непринужденные, но мощные мазки просвечивали на обратной стороне бумаги. Никто и подумать бы не смог, что это написано учеником начальной школы. Даже оригинальная подпись выглядела бы неполноценной по сравнению с моей великолепной копией. На самом деле я даже специально сделал пару погрешностей, чтобы не вызвать подозрений. Мне, безусловно, повезло с ранних лет осваивать благословенный навык каллиграфии во дворце молодежи. «Давай», — сказал я лабрадору. Этот малый тут же уважительно подал мне гелевую ручку и разложил передо мной уже написанную объяснительную записку. Я пробежался по ней глазами и невольно нахмурил брови. Примитивные формулировки в небрежном тоне были еще более неподобающими, чем та, что я перечеркнул у себя, не говоря уже об отвратительном неразборчивом почерке. Впрочем, никого не волновало то, что было написано в объяснительной записке. Важно было лишь то, чтобы на ней стояла подпись родителей. Всем это было ясно как день. Лабрадор подал еще один лист. То была его контрольная работа. Полученные за нее 93 балла, вне всякого сомнения, были для него самым высоким показателем за 6 лет учебы. Рядом с цифрой стояла подлинная подпись его родителей, так что я мог скопировать ее точь-в-точь. Я не в первый раз подделывал ему подпись, поэтому мне не пришлось тратить на нее много времени. «Считай, что так ты заглаживаешь вину». Получив желаемое, парень вмиг показал свою неблагодарную сторону. Хотя я и разозлился, но не мог отвлечься, чтобы дать отпор. «Старый злыдень не может попасть в уличный сад. Мы там в полной безопасности». Да, я так говорил и действительно верил в это. Старый злыдень жил в восточном районе города С. Я знал об этом потому, что моя семья тоже жила неподалеку. А это означало, что он был вынужден добираться до работы по Восточному мосту. С другой стороны, плавательный бассейн, где он любил устраивать засады и ловить учеников, располагался в восточной части острова. Старый злыдень не был богачом. Это можно было понять по видавшему виды женскому велосипеду, на котором он разъезжал. Он не мог позволить себе посетить отель Цинфу. Старик не был религиозен, поэтому и в храмы не ходил. Даже если бы он захотел отправить письмо, очевидно, ему удобнее было бы пойти прямо на почту, чем пользоваться почтовым ящиком рядом с уличным садом. Учитывая все это, я пришел к выводу, что не было никаких причин, которые заставили бы директора оказаться на западной стороне острова. А у нас не было причин сомневаться в этом вплоть до вчерашнего дня. Если в итоге остальные чувствуют обиду на меня, это объяснимо. Я вынужден признать, что именно из-за моей логики теперь у всех проблемы. Хоть я и пообещал, что смогу решить вопрос с родительскими подписями для всех, Такой честный ученик, как монитор, посчитал ниже своего достоинства воспользоваться моим предложением. А Филин слишком трусил и боялся попасть на еще большие неприятности. В итоге подпись я подделал только для себя и лабрадора. Вчера вечером, когда мы уже собирались разойтись, монитор неоднократно напоминал нам прийти сегодня в школу пораньше и сдать объяснительные классные до утреннего чтения. Хотя он не объяснил, почему именно так. Мнение староста, несомненно, заслуживало доверия, так что сейчас все были на месте. На лице Филина, наблюдавшего, как лабрадор радостно сушит чернила на бумаге, отразилась зависть. Возможно, он пожалел, что сразу же не принял мою услугу. «Вы все были на месте?» В кабинете классная окинула нас всех недоверчивым взглядом. Для нее, наверное, было немыслимо, что лучшие ученики спутались с проблемными. Мы робко кивнули. «Вас поймал директор?» Мы снова кивнули. «Будучи старостой, ты не только не смог показать пример, но и оказал дурное влияние. Соответствует ли это трем критериям примерного ученика?» Никто не посмел пикнуть. Классная сделала короткую паузу, прежде чем перейти к основному предмету критики. «Что касается тебя», — она ткнула пальцем в сторону лабрадора. «Итоговый экзамен на носу. Ты готов остаться на второй год?» Лабрадор, дрожа, качал головой и выглядел, словно котенок, упавший в воду. Так же жалко и испуганно. К счастью, в этот момент зазвенел звонок, знаменуя начало утреннего чтения. Классная посмотрела на часы и тоже покачала головой. «Ладно, идите на чтение». Она тут же засунула объяснительные в ящик стола, вероятно, не планируя их когда-либо оттуда доставать. Возможно, такое завершение показалось ей слишком мягким, поэтому она, выпучив глаза, добавила: «Запомните, чтобы больше такого не было». У нас внутри возникло такое чувство, будто нам была дарована амнистия. На самом деле это и была амнистия, и как только мы вышли из кабинета, лабрадор тут же оживился и скорчил гримасу. Все вместе мы вернулись в класс, а монитор пошел прямо к кафедре. «Пожалуйста, достаньте свой учебник литературы», — сказал он громким голосом. «Откройте его!» В классе, который еще недавно был наполнен шепотом, внезапно воцарилась тишина. Если староста отсутствовал, мы не могли начать утреннее чтение. Так что, раз уж мы выбрали время и признали свои ошибки до того, как прозвенел звонок, выговор в любом случае не продлился бы слишком долго. Думаю, монитор рассчитывал на это. В происшествии участвовали даже лучшие ученики, и, возможно, поэтому классная отнеслась к нам снисходительно. Я не знал, задумал ли монитор что-то и для перемены. Между утренним чтением и первым занятием значилась утренняя зарядка. Под величественную мелодию спортивного марша мы покинули здание школы и выстроились ровным строем на детской площадке. Но когда мелодия закончилась, шестой комплект музыки для радиогимнастики не заиграл, как это обычно случалось. Вместо этого ужасающий силуэт, воспользовавшись моментом, забрался на платформу для поднятия флага. «Позвольте мне начать с двух предложений!» — прокричал с напыщенным видом старый злыдень. В руках у него был огромный громкоговоритель, эхо от которого разносилось на полострова. «Как всем известно, в соответствии с инструкциями образовательного отдела, в целях обеспечения личной безопасности учащихся, наша школа всегда строго требовала, чтобы всем учащимся всех классов было запрещено бродить по улицам после уроков. Однако, буквально вчера днем, несколько пятиклассников...» Излишне говорить, что пока старый злыдень рассказывал о нарушении, все странные взгляды вокруг него были сосредоточены на нас. Я украдкой взглянул на классную, стоящую позади меня, и ее лицо, само собой разумеется, покраснело от стыда. Вдруг нам придется дождаться окончания утренней зарядки и сдать ему на проверку наши объяснительные. Я весь дрожал от страха с головы до пят, гоняя от себя эту мысль. Директор продолжал свою речь, пока не совершил ошибку и не произнес «дом с привидениями». В ту же секунду атмосфера на спортивной площадке немного изменилась. До сих пор злорадствующие взгляды вдруг заблестели. Изо всех углов донесся странный звук, переходящий в гул, как будто кто-то потревожил осиное гнездо на соседнем дереве. Все начали перешептываться между собой, и первоначальный ровный строй учеников перемешался. «Тишина! Тишина!» Старый злыдень размахивал громкоговорителем и кричал во все горло, вне себя от злости. Но это не возымело значительного эффекта. Мне даже стало его немного жаль. Почти никто не заметил, как он с унылым видом уходил со сцены. Любой ребенок, выросший на острове Шицуй, знаком со слухами, окружающими дом с привидениями. Конечно, нормальные люди обычно избегают такого рода явлений и чаще обходят их стороной, не желая быть рядом. Поэтому неудивительно, что дела у того продуктового магазина шли не очень. Если и был такой человек, который осмелился бы рискнуть собственной жизнью, то он должен был быть либо наивным простачком, либо бесстрашным героем. Я, естественно, относился к последнему типу. Что же касается простачка... «Эй, ты говоришь о призраке ведьмы? Представляешь?» Лабрадор дико хвастался. «Если бы мы не унесли ноги, она бы нас поймала. Правда? Так интересно?» Этот разговор произошел во время перемены после первого урока. Объектом, выбранным лабрадором для хвастовства, была девочка из нашего класса. Все звали ее Цветочек. В этот момент она с восторгом и надеждой смотрела на него парой больших водянистых глаз. «Интересно!» — из ее уст почему-то казалось пустым словом. «Ах, я тоже хочу пойти посмотреть!» Она расстроенно склонила голову. Если бы Цветочек родилась 20 годами позднее, у нее, пожалуй, был бы шанс стать ужасно обаятельной готической Лоли. Примечание. Зародившийся в Японии женский стиль, в котором смешаны черты, характерные для субкультуры готов, с эстетикой европейских туалетов 18-19 веков. Элементы последней имеются и у, собственно, готов, но здесь они гораздо ярче выражены. У этой девушки не только не было табу на тему смерти и привидений, она явно питала к этим темам сильный интерес. Но внешний Цветочек выглядела весьма обыкновенно. Из-под светло-розовой кружевной рубашки с круглым вырезом выглядывала простая темно-синяя короткая юбка. «Так это не проблема», — лабрадор похлопал себя по груди. «Мы снова пойдем туда сегодня после уроков, и, так и быть, ты можешь пойти с нами». «Заканчивай дурака валять», — строго прервал я его выпендреж. «Настолько что отсчитали перед всей школой. Будь добр, угомонись немного». «Отлично! Эй, Персик!» — с радостью сказала Цветочек, не обратив внимания на мои слова. «Пойдешь со мной». Девушка, которую называли Персиком, слегка нахмурила брови. Она не знала, плакать ей или смеяться на предложение подруги. На левом рукаве у нее была повязка с тремя ярко-красными горизонтальными полосами. Такая же повязка была и у монитора, но лишь с двумя полосками. Это был символ власти среди учеников, эмблема пионерского отряда. В школе его члены отвечали за отслеживание всех дисциплинарных нарушений, а также могли назначать наказания по своему усмотрению. Такие парни, как лабрадор, часто мыли туалет в качестве наказания за догонялки в коридоре. Точное происхождение ее прозвища было неизвестно, так как появилось оно в компании девочек. Когда лабрадор услышал об этом, он презрительно спросил. «Где вы видали такие персики? Тут у нас скорее киви». В итоге среди мальчиков больше прижилось прозвище «киви». И вражда между этими двумя, вероятно, началась именно тогда. Кроме высокого поста и постоянного места в топе учеников, киви обладала весьма миловидной внешностью. Она воплощала образ прекрасной феи, о которой мечтали многие мальчики. Наш друг Сундук, среди прочих, находился у нее под каблуком. Из-за этих многослойных отношений лабрадор обычно не вступал с ней в открытый конфликт, а только бросался безобидными фразочками, вот как сейчас. «Киви, неужто боишься?» Член отряда гордо подняла нос, как будто вопрос был настолько глупым, что за версту пах подначкой. «Если не боишься», — продолжал лабрадор, — «почему бы тогда нам сегодня не пойти вместе?» «Пойдем?» — Цветочек умоляла подругу согласиться. «Ты, лабрадор, думаешь, очень классно было бы снова попасться директору?» «Ну, мне кажется, нас не поймают», — вмешался монитор, появившийся из ниоткуда. «Что ты сказал?» — удивленно воскликнула Киви. «Как говорится в искусстве войны Сунь Цзы, следуй тому, чего вроде бы не намереваешься делать», — торжественно заявил монитор. «После вчерашнего директор, должно быть, подумал, что мы какое-то время не станем соваться в дом с привидениями, поэтому незачем нас там поджидать. Так что если пойдем сегодня, должно быть совершенно безопасно». «Вот, настоящий староста!» Это явно пришлось лабрадору по вкусу. «Искусство войны, так-то... пионеры, вам стоит поучиться у товарища». «Хм, даже если он не станет специально сидеть в засаде, все равно возможно, что случайно пройдет мимо, и мы не сможем убежать». «Я верю своему однокласснику», — покачал квадратной головой монитор. «Послушайте, директору нет смысла идти на запад. Вчерашний инцидент, наверное, был просто случайностью. Поскольку это была случайность, этого не произойдет два раза подряд. Если будем начеку, ничего не случится». Это доверие вызвало у меня глубокую благодарность. «Если староста идет, я тоже пойду», — серьезно сказал я. «Благородный муж отдаст жизнь за того, кто оценит его по достоинству». Примечание. Также цитата из «Искусства войны». «Если будет староста, так еще спокойнее», — сказала Цветочек с улыбкой. «Ты...» — Киви, кажется, задыхалась. «Почему бы нам всем не пойти?» — вставил Сундук в нужный момент. «При таком количестве людей, может, призрак ведьмы не посмеет выйти, а?» «Это плохо. Я же хочу увидеть появление призрака ведьмы», — надулась Цветочек. «Перс, мы договорились. Ты не можешь откосить». День пролетел быстро. Не успел я моргнуть глазом, как уже прозвенел звонок, знаменующий окончание уроков. Киви не нарушала невольное обещание. Проблема была с Филином. Не знаю, из-за того ли, что он боялся нового появления призрака, или потому что вчера достаточно получил, он избежал похода с нами под предлогом того, что должен поехать на свадебный банкет вечером. В тот день было 3 полных урока, и, проходя через уличный сад, мы случайно услышали, как в храме раздался звук 5-часового колокола. Затем подозрительный владелец магазина вылез из-за двери и растворился в конце улицы, подобно дыму в воздухе. «Итак, давайте разделимся здесь». Возле дома с привидениями монитор внезапно остановился. «А?» Не один я, но и другие выглядели растерянно, не понимая, что у него на уме. «Вы, как обычно, подниметесь на 2-й этаж со двора, а я пойду прямо к главному входу, чтобы быть на стреме», — объяснил монитор. «Если увижу директора, немедленно войду через главный вход, чтобы предупредить вас, а затем мы все вместе уйдем по двору. Так не нужно будет переживать, что нас поймают». «Вот в чем дело. То, что было сказано им утром, будем начеку». Как и положено старости, он тщательно продумал все. Киви тоже была восхищена планом, но, оставшись не до конца убежденной, спросила. «Что, если директор поймает тебя?» «Тогда я должен буду признать, что мне не повезло», — сказал монитор с горькой улыбкой. «Однако вы сможете увидеть обстановку на улице из окна на лестничной клетке. Когда начнете спускаться вниз, будьте внимательны и оглядитесь. Если меня не окажутся перед главным входом, или если я буду не один, вы сможете вернуться по тому же пути, что пришли, и скрыться через двор. Так вы будете в безопасности». «Вот это настрой! Жертвовать собой ради других!» Глаза Цветочка, казалось, слегка намокли. «Да ладно!» — монитор неловко почесал затылок. «У меня только что закончились уроки, я никуда не сбежал. Я просто пошел домой. Даже если меня увидят, Это не так уж и важно. И я правда думаю, что не столкнусь сегодня с директором. Закончив говорить, он обогнул запертую дверь продуктового магазина и направился к главному входу в дом с привидениями на 4-й улице Шицуй. Остальные 5 человек один за другим пошли на задний двор. Уже при первом взгляде на атмосферу запустения цветочек выглядела опьяненной, словно гуляла по весенним полям, усыпанным цветами. Мы поднялись по металлической лестнице и вдоль по узкому коридору направились на кухню. И в этот момент в затхлом воздухе вдруг разразился пронзительный вопль. «Что ты кричишь в темноте? Если боишься, просто вернись сейчас же!» Я осознал, что это был крик одной из девочек, но, услышав меня, она осеклась. «Кто тут боится?» Киви покраснела и рассердилась. «Давай, иди вперед!» «Да что ты!» — лабрадор зловеще улыбнулся. «А вдруг впереди призрак ведьмы? Класс!» Цветочек взволнованно кивнула, предвкушая дальнейший путь. Пока мы говорили, сундук уже распахнул кухонную дверь. Смрад заставил цветочка опешить, и она не могла ничего поделать. Пришлось прикрыть рот и нос. Она стояла на цыпочках, словно танцуя балет, избегая пятен на полу и боясь испачкать пару чистых белых сандалий. Переживший вчера горькое разочарование, лабрадор закатил глаза. Он снова вынашивал какой-то коварный план. «Кстати, кстати!» — специально повысив голос, сказал он цветочку. «Мы вчера нашли здесь туалет. Может, сходим посмотрим? Заткнись!» — крикнула Киви. Но это только раззадорило парня. Увидев, что его замысел разозлить девчонку удался, он радостно улыбнулся и, будучи полностью удовлетворенным, отодвинулся в сторону. С учетом вчерашнего урока, явно не лучшей идеей было снова позволять лабрадору вести нас. Сундук вызвался идти первым. Люди, в первый раз входящие в коридор, естественно, долго не могут адаптироваться к такой кромешной тьме, поэтому мы передвигались довольно медленно. В какой-то момент команда из 2 девочек, видимо, слегка разбилась, потому что цветочек раскрыла руки, чтобы измерить ширину коридора, и отпустила плечо Киви, но обошлось без последствий. На углу рядом с туалетом сундук без колебаний повернул налево. «Ну как, не пойдем?» Лабрадор уже было начал что-то бормотать, как вдруг команда впереди внезапно остановилась. Идущие сзади не смогли предвидеть резкое торможение, поэтому в результате мы все столкнулись. «Что случилось?» — пробормотал сундук. Похоже, это не было намеренной остановкой. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- ведь она и затормозила сундука. У меня попросту не было времени обратить должное внимание на все это. Как только все шаги затихли, я услышал звук, которого было достаточно, чтобы заставить всех членов нашей команды замереть на месте. Штам, штам, штам. Казалось, что эхо доносилось со всех сторон, что осложняло задачу понять, что происходит. Звук был глубоким и ритмичным, напоминающим тот, что издают две деревянные доски, хлопающие друг от друга. Когда речь заходит о деревянных досках, первое, что мне приходит на ум — гроб. Крышка гроба бывает довольно тяжелая, и чтобы ее поднять, требуется порой не один человек. Если пытаться открыть его изнутри, получится лишь слегка приподнимать ее, тем самым создавая доносившийся до нас ритмичный стук. Да, это и был истинный источник шума, я был в этом уверен. Если внутри гроба не призрак ведьмы, то должно быть это ее сообщник. Как только я погрузился в свои мысли, звук прекратился. Я услышал, как кто-то рядом со мной тихонько вздохнул с облегчением и невольно покачал головой. Действительно, нельзя исключать, что существует крошечная вероятность того, что существо внутри гроба решило не вылезать. Но было бы более разумно предположить, что крышка гроба все-таки теперь открыта. «Скорей! Скорей!» — с тревогой призвал лабрадор. После этой ситуации он, похоже, тоже отказался от идеи зайти в туалет. Мы не знали, что могло с нами случиться, но кромешно-темный проход был непригоден для длительного пребывания в нем, поэтому сундуку пришлось стиснуть зубы и продолжить двигаться вперед. «Наверное, как только мы выйдем из коридора, встретим призрак ведьмы с ухмылкой на лице и сумкой в руке», — пессимистично подумал я. Однако такого развития событий в конечном итоге не произошло. Мы спокойно вошли в зал, где все было как обычно. Лампочка качалась в воздухе, едва освещая обтянутую белой тканью мебель. Я не мог не посмотреть в сторону лестницы. Железная дверь теперь была плотно закрыта. Но для тех, кто был здесь впервые, наверное, этого, как обычно, было уже достаточно. «Эй, ты что собралась делать?» — в ужасе воскликнул лабрадор. Я быстро обернулся и увидел, что цветочек стоит рядом с креслом. Она сжимала в руке уголок белой ткани. «Можно же просто взглянуть одним глазком? Разве нет?» Как ни в чем не бывало, спросила она. «Ты...» Даже лабрадор, мастер находить приключения, начал заикаться. Неожиданно его выручила Киви. «Пойдемте скорее». Она пыталась казаться спокойной, но это выходило у нее явно не очень удачно. «Староста ждет». Цветочек неохотно отпустила белую ткань, и тогда все кинулись вниз. Лабрадор бежал быстрее всех. На углу лестницы я не забыл выглянуть в окно. На улице стоял лишь один человек — монитор, бдительно наблюдавший за окрестностями. Вскоре мы победоносно воссоединились. «Кто-то кричал только что?» — спросил монитор с беспокойством. «Что случилось? Вы реально встретили призрак ведьмы?» «Увы, нет». Цветочек, судя по всему, была недовольна. «Старый злыдень не появлялся?» Лабрадор выглядел как маленький воришка, оглядывающийся по сторонам, одновременно пряча лицо. «Если бы он появился, как бы я все еще стоял здесь?» Монитор засмеялся. «Не волнуйся. Рассуждения микроба были верны».